Томас рухнул на колени. Его голова опустилась на грудь. Он больше не дышал. Анакоджи увидел его последний вздох. Пусть на мгновение, но его восхитила стойкость этого паренька. Такой храбрости можно только позавидовать. Вепрь вложил клинок в ножны, отряхнул форму от пары упавших листков с дерева и направился к гостям. Встав возле стойки регистрации, Минара громко объявил. «Как видите, я сдержал свое слово. Никто из вас не пострадал», — он перевел взгляд на кряхтевших гвардейцев и невест. «А вы, Романовы, можете объявить нам войну, раз желаете отомстить за своего господина. Но я бы не советовал». «Глава!» — тащил отправленный на задание ниндзя маленькую девочку. «Отпусти! Мама! Мама!» «Заткнись, малявка!» — отвесил вепрь маленькой Аой пощечину и, схватив за волосы, потащил к Анакоджи. «Аой!» — прохрипела Айка. «Маленькая госпожа!» Сергей и Казбек сжали до крови кулаки, невзирая на безумную ауру, поднялись и, словно мертвецы, пошагали к стойке регистрации. Один из вепрей, подойдя к ним сзади, ударил одного и второго по ногам, сломав их в коленном суставе. «Суки!» — прорычал Казбек. «Анакоджи, не смей!» — прохрипел Сергей. Но вепрь только ухмыльнулся, когда худой подтащил девочку, протащив ее за волосы. Она плакала, ничего не понимая. Минуту назад ниндзя вырубил Арису и притащил ее сюда. «Где? А-а-а! Папа! Папа! Папа! А-а-а!» Рыдала маленькая Аой. Анакоджи погладил ее по голове, при этом совсем не глядя ей в лицо. Его взгляд был направлен к гостям, которые с ужасом смотрели на происходящую сцену. «Мы не можем позволить росткам взойти и посеять новую войну. Думаю, цена одной жизни неравнозначна сотням». «Папа!» Вепрь почувствовал что-то на ноге и оглянулся. «А?» У его ноги лежал Юта, который свалился еще в самом начале у стойки регистрации, но, придя в себя, вцепился зубами в его штанину. «Об-ю!» — прорычал толстячок. Анакоджи пнул его, и Юта отлетел в сторону, сшибая стулья. Вепрь взглянул на Аой. «Прости, девочка». Погладил он ее по голове еще раз. «Но ты должна умереть». Вепрь вытащил меч из ножен и поднял его кончиком вверх. Его вторая рука схватила плачущую Аой за платье и подбросила высоко вверх. Бесчеловечно. Даже не жестоко. Нет слов описать происходившее. Люди застыли в неверии, что это происходит на их глазах. Папа! А? Где я? Раскрыл Томми глаза и потер грудь, чувствуя далекую фантомную боль. Несколько секунд, глядя на знакомый черно-матовый потолок, он понял. Ясно. Зал смерти. Томас приподнялся на локти и увидел ее, свою старую знакомую. «Ну, здравствуй, Хиро!» — ответило существо в черном балахоне и натянутом капюшоне, скрывавшем ее лицо. Она сидела на огромном троне из тысячи черепов, закинув ногу на ногу. «Значит, я умер». Снова разлегся он на полу. «Эй! Не игнорируй меня!» — топнула ногой недовольная богиня. Мы не виделись 5 лет. А ведь точно. Ты похудела? Так ты заметил? Прозвучал довольный голос из-под капюшона. Да, выглядишь супер. Ну все, перестань. Нет, я серьезно. Тогда спасибо. Ты тоже. Повзрослел, как я погляжу. Ну, сама сказала, 5 лет прошло. Конечно, я повзрослел. И правда, что я несу? Вечно ты сбиваешь с толку. Томми, поднявшись на ноги, отряхнул свадебные брюки и взглянул на рваную окровавленную рубашку и полученные раны. Да уж, видимо, в этот раз я проиграл. Ты был неплох. А вот уж спасибо. Папа! Томми обернулся. Что это? Подожди. Он взялся окровавленными ладонями за голову. Не могу. Не могу вспомнить. Память людей, попадавших в зал смерти, блокировалась. Они помнили лишь последние моменты своей жизни. Поэтому Хиро помнил лишь, как сражался, а с кем и почему не осознавал. «Па-па!» прозвучало в пространстве еще раз. Алые глаза парня стали наполняться влагой. Черствое сердце больно сжиматься в груди, в горле встал ком. Это же Аой. Моя маленькая Аой. Вспомнил, значит, улыбнулась богиня смерти. Ты прошел испытание. Она щелкнула пальцами, как к Хиро вернулась память 2 жизней. Его глаза, полные слез, тут же расширились, на лице появилось осознание себя. «Нет, нет, нет, нет! Аой, она в опасности!» Он бросился к трону смерти. «Пусти меня туда, прошу, я должен спасти ее!» «Нет, ты умер!» «Ну и что, ты же в силах вернуть меня!» Смерть улыбнулась. «Всему есть своя цена. Готов заплатить ей и провести со мной вечность?» И он ответил без колебаний. «Готов!» «Ну вот, теперь я завидую этой девочке!» Сморщила богиня носик. «Ладно, я исполню твое желание, Хиро!» Она щелкнула пальцами, и на ее белоснежной ладони появился черный шар. «Что это?» — почувствовал он знакомую энергию. Смерть улыбнулась. «Духовная энергия твоего учителя Дрэгона. Я сохранила ее при твоем перерождении в новом мире. Ведь это он вливал в тебя часть своей души в Астарии». «Это значит...» «Да, Хиро. Активируй 3-й узел. Но запомни...» Подняла она свой палец с аккуратным ногтем, покрытым черным лаком. «Ты сможешь использовать 3-й узел только раз. Потом забудь про духовную силу. Она залечит твое тело и исчезнет навсегда». «Ясно», — прохрипел он, взяв шар. «Когда умрешь? Конечно, я не знаю, когда это случится», — соврала богиня. «Я буду ждать от тебя полного повиновения». «Ага, тоже соврал Хиро. Повиноваться женщине, пусть и богине смерти, никогда». «До встречи, Хиро!» Щелкнула богиня смерти пальцами. «Папа!» — кричала маленькая Аой, падая вниз. Анакоджи же, глядя на застывшие лица гостей, держал меч клинком вверх. Именно на него и должна приземлиться девчушка. Неожиданно со стороны сада сорвался ветер. Закружилась листва. Часть пластиковых стульев унесло в стороны, затрепала одежду на гостях. Анакоджи прикрылся ладонью отлетевшего мусора. Порыв ветра пролетел прямо над ним, как вдруг все успокоилось. «Что это было?» — С недоумением произнес один из вепрей. «Тайфун?» «М?» Не понял Анакоджи и посмотрел вверх. Ведь малышка так и не упала на клинок. «Какого? Где она?» Все люди посмотрели в небо, но Аой нигде не было. «Папа! Папочка!» Раздался плач девочки позади арки цветов. Томми бережно держал ее на руках. Все его тело покрывала черная субстанция. «Все хорошо, Аой. Папа здесь». Он слегка улыбнулся и, притянув ее к себе, нажал на точку на шее, отправив девочку в сон. Ей нужно было отдохнуть. Слишком много она пережила за этот день. Вокруг стояла тишина. Никто не понимал, как Томми восстал из мертвых. И почему его тело источает тьму? Он жив? Томми. Господин. Братан. Томас обернулся. Как же ужасен был его взгляд. Держа на руках уснувшую Аой, он не спеша подошел к лежавшим девчонкам и гвардейцам. Как только его аура столкнулась с аурой старика Рикодзи, то они почувствовали, как воздух свободно проникает в их легкие, а на их тела больше ничего не воздействует. «Томми, любимый!» Поднялись девушки. Каждая желала броситься к нему и помочь с ранами. «Простите. Присмотрите за Аой». Он передал девочку своим невестам. Они тут же протянули руки, взяв девочку к себе. Томас повернулся к своим друзьям. «Защитите мою семью». «Так точно, глава! Будет сделано!» — воспряли бойцы духом. «Аой!» — примчалась Арису с окровавленной головой. Она только пришла в себя и тут же бросилась на поиски дочери. Томми взглянул в ее сторону, после и на остальных невест и друзей. Каждый из них получил раны, сражаясь за него. Он сурово посмотрел в сторону стоявших вепрей. Дикая злость переполняла все его естество. Каждый шаг, который он делал в сторону Анакоджи, нес смертельную угрозу, вызывая животный страх. Главный ниндзя ордена перехватил рукоять Сикамидзуэ и встал в боевую стойку. «Не знаю, что это за фокусы, но второй смерти тебе не избежать. Вепри, в атаку!» Два раза говорить было не нужно. Шестеро мастеров бросились на Томаса с одним намерением — убить. Но произошло то, чего никто не ожидал. Черная аура Томми вспыхнула, заполнив все обозримое пространство и подавив ауру всех шестерых вепрей. Каждый человек, лежавший на земле, почувствовал облегчение. Но, несмотря на это, все взгляды были устремлены на Томаса и вепри, бросившихся на него в атаку. «Романов!» — прохрипел дед Аридзава. «Убей их всех!» Но Томасу не нужно было это говорить. «Ниндзя не уйдут отсюда живыми! Они посмели тронуть Аой, семью, друзей!» Томми буквально продал душу, чтобы вернуться и исправить все. «Умри!» — с яростью в глазах бросился худой Тайка, замахнувшись мечом. Его безумный взгляд под маской пылал яростью. На лице же торжествовала улыбка. Как бы ни был силен Романов, он не взял в руки меч, а значит, справиться с ним будет проще простого. «Дзванг!» — сломался клинок вепря о ладонь Томми. Второй кистью, словно лезвием, он отсек ветерану голову. Второй напал сбоку. Медленно. Томас перерубил его ладонью от ключицы до задницы. Вепрь буквально разошелся на две части. Успев увидеть перед смертью, как Томми поймал прыгнувшего на него сзади Рикудзи и, сдавив пальцы на голове старика, раздавил его черепушку, как спелый помидор. «Что? Что за херня?» — округлились глаза у другого. Томми сам оказался перед ним. «Нет! Чудовище!» — попятился ниндзя назад. Тут на Томаса полетел вепрь, активировав стиль железной ноги, ударив коронным ударом в прыжке. Томми одной рукой поймал его ботинок, а второй отсек ногу по бедро. Этой же отсеченной ногой он ударил пятившегося ниндзя, сбив его голову, словно шар клюшкой для гольфа. Из обрубка шеи зафонтанировала кровь, попадая на грязную рубашку Томми. Он словно кровавый бог повернулся в сторону застывшего Анакоджи. Вокруг стояла тишина. То, что произошло сейчас, было ненормальным. Ненормальным для этого мира. «Демон!» — просипел Анакоджи севшим голосом. Его когда-то черные волосы поседели. Действующий глава ордена понимал, что сейчас с ним произойдет. «Проси пощады!» — спокойным тоном произнес Томми. Его спокойствие было еще страшней, ведь он не рычал и не был в безумии. Но тогда как человек в здравом уме может быть настолько ужасен и кровожаден? Гости молчали. Молчали и девчонки, и гвардейцы. На одних природных инстинктах, боясь обратить гнев Томаса на себя. Весь в крови и со спокойным взглядом он был пугающим, как настоящий демон. Анакоджи свалился на колени. Он больше не контролировал себя. Страх не перед смертью, а перед демоном проник под его кожу. Забрался в голову и захватил сердце. «Пощади, демон! Не забирай мою душу!» «Нет!» Томас направился к нему, переступая через обезображенные трупы вепри. По пути поднял чужой тант и остановился, достигнув сидевшего на коленях Анакоджи. Он схватил вепря за шею и подбросил высоко вверх, выставив меч к небу. Многие отвернулись. Женщины закрыли ладонями глаза. Летевший в воздухе Анакоджи даже не сопротивлялся, приземлившись грудью на клинок. «Чудовище!» Прошипел он последние слова и обмяк всем телом. Томас отбросил его тело на ковровую дорожку, которая и так была утоплена в крови, и прикрыл глаза. Черный покров стал сворачиваться в воронку в районе его солнечного сплетения. Говорят, там и находилась душа человека. «Победа!» — привстал Юта. Рядом с ним уже сидели Чию и Ирма, оказывая первую помощь. «Томми!» — бросились девушки к своему жениху. «Твои раны! Ты весь в крови! Постой, я вытру! Адепта, пожалуйста!» Все засуетились. Томас же приставил палец к губам. «Чш!» и указал на маленькую Аой. «Арису, дай ее мне». Токугава с настороженностью посмотрела на стоявшего в крови Томми, но передала дочь, понимая, что он ни за что не причинит ей вреда. «Она умница!» Улыбнулся он отцовской улыбкой. Докричалась до сердца своего старика. «Хе!» Григорий, появившийся словно ниоткуда, вытер лицо Томасу белоснежным платком, словно подгадал, когда проснется маленькая госпожа. «Па!» — приоткрыла она глазки. «Мне снился страшный сон». «Все хорошо. Папа рядом и не даст тебя в обиду». «Хеласо!» Она, как маленькая птичка, пристроилась на его руках поудобнее и снова засопела. Томми взглянул на своих пассий, перевел взгляд на друзей, затем гостей и произнес. «Друзья, я понимаю, все устали и пережили нечто незабываемое. Но что насчет дубля 2? «Ну уж нет!» — вскочил Юта и тут же заохал, схватившись за спину. «Вай!» «Милый!» — подхватил его Чию за руку. «Тигренок!» — поддержала его Ирма с другой стороны. Юта, выпрямив спину, скорчил больную моську. «Нифига, Томми! Второго дубля я не переживу! Меняйтесь уже кольцами!» «Точно! Согласен с толстяком!» — выкрикнул юрист. «Кто это сказал?» — бросил Юта самурайский взгляд в толпу. Но его проигнорировали, продолжив выкрики. «Кольца! Кольца! Кольца! Кольца!» — заскандировала толпа. На этом моменте регистратор появилась из-за стойки. Она все время скрывалась там, молясь всем небесным божествам, и вытащила поднос с кольцами, сохранившийся только чудом. «Прошу жениха надеть невестам кольца!» С каждым словом говорила она все уверенней. Томми улыбнулся, стоя весь в крови. Он аккуратно передал Аой стоявшему рядом Григорию и надел невестам поочередно кольца. «На этом объявляю вас мужем и женами!» Раздались радостные крики и возгласы. Посыпались поздравления, и сад Романовых утонул в аплодисментах. Конец.